«Или ты просто решил примерить значок Гарри?» — уточнил один из близнецов, поразив Рона в самое сердце. «Нет», — возмутился младший, — «старостой назначили именно меня, это все меняет и упрощает. Надо будет только обсудить изменения планов, но мы тебя поздравляем», — заключили близнецы. «Хочешь по такому поводу конфет?» «Конечно», — обрадовался Рон. Правда, конфеты тут же были отобраны миссис Уизли, которая начала отчитывать близнецов за очередную шалость. Спокойствие Рона было недолгим. На кухню спустились Гарри, Гермиона и Сириус. Переглянувшись с Грейнджер, Гарри, руки которого были спрятаны за спину, с улыбкой посмотрел на Рона. «Дружище, до нас дошли слухи, что именно ты стал старостой Гриффиндора на нашем курсе». Рон довольно выпятил грудь, демонстрируя значок. «В связи с таким важным событием мы бы хотели поздравить тебя от всей души и преподнести небольшой подарок». Рон нетерпеливо заерзал. Гарри вынул из-за спины книгу. «Держи, это положение о правах и обязанностях старост». Рон шокированно уставился на Гарри и книгу, которую тот ему передал. Да она была раза в три толще любого из его учебников. Очевидно, это был розыгрыш. Не могло у старост быть столько обязанностей. Там же все просто. Ходишь, дежуришь да баллы снимаешь. Я уверена, что получив эту книгу сейчас, сказала Гермиона своим поучительным тоном, ты уже к началу учебного года будешь готов надлежащим образом исполнять свои обязанности. Другим старостам будет сложнее, так как они получат свои экземпляры только 1 сентября, а у тебя большой запас времени, и, я надеюсь, Гриффиндор сможет также гордиться тобой, как мы. Рон опустошенно опустил плечи. Это был не розыгрыш. Гермиона ни за что бы не стала шутить на тему книг, уж это он знал точно. Неужели ему придется все это учить вдобавок к летнему заданию? Почему его никто об этом не предупредил? Впрочем, у него был козырь в рукаве. Гермиона, а разве ты сама не хочешь прочитать эту книгу? А потом ты могла бы рассказать мне все вкратце, чтобы я не выглядел глупо. Прости, Рон, потупилась Гермиона. Согласно положению, староста должен помогать другим ученикам, если у них возникают проблемы с заданием, и меня уже попросили о помощи. Боюсь, у меня не хватит времени, чтобы заниматься дополнительно с тобой. Кстати, ты, в качестве тренировки, мог бы помочь с заданиями Джинни, пока я занимаюсь с близнецами. Помогать с заданиями? Рон даже забыл про печенье перед ним. Это что, теперь я не могу сам обращаться за помощью, а ко мне может подойти любой? Мы так не договаривались. Надо отказаться от значка, пока не поздно, и пусть Гарри сам с этим всем мучается. Уже открыв рот, Рон внезапно понял, что если он откажется от значка, то может и не получить место в команде по квиддичу. Да и поздно отказываться, МакГонагалл не простит ему, что он подвел ее доверие и заставил передать значок не лучшему из гриффиндорцев. Оставалось только одно – сделать вид, что он прочитал книгу и как можно скорее начать встречаться с Гермионой, тогда она поможет ему с работой старосты. Кстати, почему это Гарри обнимает Гермиону и что-то шепчет ей на ухо, а та хихикает? Впрочем, это позже, надо отвлечь их обоих. Тяжело сглотнув, Рон придвинул книгу к себе. Спасибо вам обоим за поздравления и за заботу. Не придумав дальнейшую речь, Уизли встал и попятился к выходу. Пойду изучать ваш подарок. Увидимся потом. Доброй ночи, Рон. Попрощалась все еще хихикающая Гермиона, а потом ее куда-то потащил Гарри, но Уизли этого уже не видел. Добравшись до комнаты Сириуса, троица уже не могла сдерживать смех и долго веселилась, вспоминая лицо Рона. Когда веселье улеглось, Гермиона озвучила внезапную мысль. «Мы даже не подумали о том, кого профессор МакГонагалл назначит вместо меня. Ну а по-твоему, кого стоило бы?» Пожал плечами Сириус. «Не знаю», — растерялась девушка и беспомощно посмотрела на Гарри. «Я не особо общаюсь с девочками и даже не знаю их оценки». «Я тоже», — поморщился Гарри. «Вы что, не общаетесь с однокурсниками совсем?» — не поверил Сириус. «Ну, они в основном сплетничают и хихикают», — привела беспроигрышный аргумент Гермиона и вопросительно посмотрела на хмыкнувшего Блэка. «Что, а о чем сплетничают?» — спросил тот. «Не знаю». Опять растерялась Грейнджер. «Разве это важно?» — уточнил Гарри, готовясь к очередному уроку жизни от крестного. «Разумеется», — кивнул Сириус. «В Хогвартсе сплетни — лучший источник новостей. Пусть половина или три четверти будет вам неинтересно, но может попасться и что-то важное. А если девушки королевы сплетен, то надо с ними держаться как можно ближе, чтобы самим нужные вам сплетни запускать». Сириус встал и пару раз прошелся по комнате, как он делал всегда, когда формулировал свои ощущения и неясные мысли в слова, понятные подросткам. Да и в принципе, ограничивать свое общение только двумя друзьями – это просто безрассудно. Это сейчас вы в школе, а что будет, когда вы выпуститесь? Думаете, вам связи не понадобится? Понадобится, да еще как, и не только с вашего курса, с вашего факультета. Вы должны быть известны с хорошей стороны как можно большему числу людей. Смотрите сами, вот взять ваш прошлый курс. Если бы вы были товарищами с большим числом людей, и они бы лучше вас знали, то поверили бы они в то, что Гарри сам бросил свое имя в кубок. А даже если бы поверили, то стали бы за это устраивать травлю? Нет, ведь те, кто хоть немного с вами общался, близнецы, Невилл, они во всем этом не участвовали. Вот и думайте. Сириус помолчал немного и мрачно закончил. И вот еще что. Пока вы в школе, это просто бойкот. Но пройдет время, и Гарри займет место в Визингомате. Или его представитель. А там ему очень нужна будет поддержка. И лучше такую коалицию собирать еще в школе. Иначе он будет лишь одиноким голосом, который не сможет ни на что влиять. И что делать? Спросил Гарри. Ведь мы уже на пятом курсе. Сейчас искать дружбы, особенно после прошлого года, лучше всего какие-нибудь внеклассные занятия, или кружок по интересам. Гермиона уже порой помогает с уроками другим ученикам, девушка кивнула, расширьте это, сделайте более регулярным, но в дружеской игровой форме. Вон у вас с защитой сколько курсов была беда, а Гарри в ней вроде как неплох. Предложите своим одногруппникам помощь с этой дисциплиной перед экзаменами. Думаешь, нам кто-то поверит и захочет? Засомневался Гарри. Привлечем близнецов, команду по квиддичу. Предложила Гермиона, они составят костяк, а близнецы еще и помощь с привлечением людей смогут. Хорошо, а что потом? Возьмите материалы Ремуса, предложил Сириус. Изучите их. Пока не начались занятия, пройдемся по ним, а потом будете учить других. Ну это как вариант. Гарри может еще давать уроки полета на метле. Гермиона, проводить занятия по магловским предметам. И помните, что ваша основная задача будет даже не знания передавать, а сдружиться с людьми, показать себя недалекими и непонятными фигурами, а теми, кто вы есть. А начните с малого, с ваших соседей по спальням. Тогда при случае они тоже будут костяком ваших кружков по интересам. Пока Сириус занимал лохматую парочку, Андромеда спустилась в хранилище артефактов. История с зельями натолкнула ее на мысль, что стоит подобрать что-нибудь защитное для Гарри и Гермионы. К тому же, с разрешения Сириуса, она планировала подобрать что-нибудь из богатого наследия Блэков в качестве свадебного подарка для своей дочери. И было бы совсем замечательно, если бы удалось подобрать что-нибудь с сюрпризом. Не смертельным, конечно, но обязательно с сюрпризом. О чем она только думала, выйдя замуж втайне от матери. Ладно бы еще Андромеда не одобряла ее выбор. Но ведь нет. Конечно, на взгляд Андромеды, Ремус был не идеальным выбором. Но ей ли читать морали, когда она сама так разочаровала родителей? Да и супруг был не так плох. Умный, надежный, старый друг Сириуса. Ну да, оборотень, так сколько лет живет с этим и в руках себя держит. Ну да старше на десяток лет. Но что такое 10 лет для волшебника? В общем, сильно против Андромеды не была, и даже благословила бы дочку. Но вот свадьба втайне ее сильно задела. Пусть потом ей объяснили причину такой поспешности, но, в общем, подарок она искала с сюрпризом. Проверив с пару десятков различных артефактов и отбраковав большинство, отложив в сторону штук 5 на подумать, Андромеда натолкнулась на неизвестный ей медальон. Странно, рассматривая артефакт, думала женщина, не помню такого в нашей семье. Настолько тайный, или появился, когда я уже была изгнана. Андромеда аккуратно левитировала медальон перед собой, рассматривая со всех сторон. От медальона отчетливо веяло сильной магией. Причем темной. Змея, знак Слизерина, поразилась миссис Тонкс. Нет, о такой вещи в нашем наследии я бы знала. Артефакт одного из основателей, если бы и не хранился на самом видном месте в нашей семье, так им бы точно хвастали перед другими родами. Хотя, Андромеда немного задумалась, ища объяснение, нет, мы не ведем род от Слизерина, значит он не мог оказаться у нас законным путем, и его не могли забрать как трофей. Значит, вероятно, медальон был украден, потому о нем и не распространялись. Но зачем, какие у него свойства, да и у кого его могли украсть и когда? Отлевитировав медальон к специальной тумбе, предназначенной для работы с артефактами, женщина собралась продиагностировать его, но задумалась. «Пожалуй, не буду спешить, сколько времени он уже лежит тут и полежит еще. стоит позвать Сириуса, чтобы, при случае, он прикрыл меня, не стоит заниматься опасными артефактами в одиночку. Да и он может просто знать, что это такое. Кивнув своим мыслям, она достала шкатулку для хранения артефактов и магии и опустила медальон в нее. Закрыв шкатулку и активировав охранные руны, женщина покинула хранилище артефактов, унося медальон, поглощенная внезапной загадкой. Сириус уже вышел из образа лектора и обсуждал с лохматой парочкой и зашедшими на огонек близнецами допустимость розыгрышей над старостами. Собственно, близнецы и заглянули, чтобы узнать, насколько их деятельность может быть утомительной для Гермионы, и найти компромисс, чтобы после не возникало конфликтов. А уж узнав, что Гермиона умывает руки и не будет старостой, решили сразу привлечь всех к планируемым розыгрышам над Роном, и очень огорчались, что пропустили первый. Когда пришла Андромеда и очень серьезно оглядела всю компанию, близнецы быстро поняли, что посиделки закончились и, попрощавшись, ушли. Миссис Тонкс лишь вздохнула, чувствуя свою вину за то, что прервала веселый вечер, но любопытство было сильней. «Сириус, мы не могли бы воспользоваться кабинетом, а то я нашла что-то непонятное в твоем хранилище». «Разумеется», тут же кивнул Сириус, понимая, что она просит не просто так. Все четверо переместились в самую защищенную комнату дома. К тому же, что было для Андромеды не менее важно, там висел портрет Арктуруса Блэка, который мог дать совет или даже сразу опознать артефакт. «Вот», — просто сказала Андромеда, открывая шкатулку и показывая медальон всем присутствующим. «На этом предмете лежат мощные темные чары, но я затрудняюсь определить их, даже примерное назначение. И до сегодняшнего дня я не знала, что у нас в семье хранится артефакт основателей, или очень точная копия. А с учетом того, сколько ты проводила времени среди артефактов и старых записей, это о чем-то говорит», — пробормотал Сириус. «Я тоже не знаю этой вещи», — сказал с портрета Арктурус. «В мое время ничего подобного не было среди нашего состояния, уж я бы знал». «Что показала диагностика?» — спросила Гермиона, покосившись на Гарри, который очень странно смотрел на медальон. «Я не проводила полноценной диагностики», — пожала плечами Андромеда. «Не хотела рисковать, если он защищен от подобного. Решила сначала спросить, может, кто-то о нем знает, а если нет, то хотела, чтобы меня страховали с щитами. Убедилась только, что он не активен». «Стойте», — внезапно напряженно прервал Гарри, — «по-моему, он активен. Разве вы не слышите этот шепот? Почти на грани слышимости». «Шепот?» — растерянно уточнила Андромеда. «Какой шепот?» «Медальон», — пояснил Гарри, не сводя глаз с медальона. «Он шепчет, зовет, и от него болит шрам». «Достаточно», — Андромеда резко захлопнула крышку шкатулки. «Если на него наложены какие-либо чары принуждения, я узнаю». «Простите», — она внезапно опустила плечи, — «я подвергла вас опасности». «Ты не могла знать», — покачал головой Сириус, — «и если шепот был похож на зов, то это значит, что артефакт не был активирован. Полагаю, это какой-то вид ловушки. Но почему он сработал только на Гарри?» «Не уверена», — Гермиона задумчиво прикусила губу, — «но может, потому что это медальон Слизерина, а Гарри тоже Змееуст. Ведь Гарри именно услышал шепот, а не почувствовал принуждение. Может, шепот был на Парсилтанге?» «Вероятно», — кивнула Андромеда. «Нужно будет более внимательно изучить его, но уже в подходящем месте и со всеми предосторожностями. Стоит спросить Кричера», — внезапно сказал Гарри. «Именно он убирал артефакты в хранилище, и он должен знать, откуда медальон здесь взялся». «Верно», — стукнул себя по лбу Сириус, — «никак не привыкну к мысли, что домовик очень полезен. Вам меня воспитывать и воспитывать еще, Кричер». «Да, хозяин». «Кричер, что ты знаешь о медальоне с гербом Слизерина, хранящемся в нашем доме?» «Вы нашли медальон хозяина Регулуса?» — вскрикнул домовик, вызывая дружный вздох всех присутствующих. «Кричер виноват, Кричеру следовало раньше рассказать о нем. Хозяин Регулус перед смертью просил уничтожить его, поэтому Кричер принес его в дом, но не смог уничтожить. Но Кричер не знает, что это за медальон, он просто выполнял просьбу хозяина Регулуса». «Перед смертью?» — переспросил Сириус, слегка побледнев. Кричер кивнул. «Кричер, как умер мой брат. Примечание к части. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Тайные планы». После рассказа домовика, люди в кабинете погрузились в недолгое молчание. Прервал тишину Сириус, обведя всех тяжелым взглядом. «Вот как мы просто обязаны выполнить последнюю волю Рига. Сириус, если ты хочешь побыть один, или еще что-то», — начала Андромеда слегка дрожащим голосом. «Не стоит», — покачал головой Сириус, и решительно уставился на шкатулку с медальоном. «Я давно смирился с тем, что брат мертв. Узнать, что он умер не зря, отдал жизнь, пойдя против лорда, это только заставляет гордиться им. И все, что я хочу сейчас, это понять, за что же все-таки умер Регулус, отомстить за него и уничтожить этот проклятый медальон». Кричер задумчиво спросила Гермиона: «А Регулус не говорил, чем этот медальон так важен?» «Нет, молодая госпожа, Кричеру не говорили». «Госпожа», — удивилась девушка. Потом решительно отрезал Гарри: «Сейчас не будем отвлекаться на посторонние мысли. Я проверю библиотеку. Встала Андромеда, и привлеку Римуса, он же теперь тоже часть рода Блэк, вот пусть и отрабатывает». «Не думаю, что это будет полезно», — задумчиво протянул Арктурус с портрета. «Если и найдешь описание артефактов основателей, то вряд ли там будут артефакты Слизерина, тот был слишком скрытный. Да и, подозреваю, важность его стала такой в результате заклятий, который наложил сам лорд, а этой тайной он явно ни с кем не делился». «Думаю, да», — кивнула Андромеда, — «но я могу найти общее сведение о том, какие функции встроил Волди в него. Что мы имеем? Медальон-ловушку с чарами принуждения. Надо будет также проверить, приводит ли его активация к смерти». «Не думаю, что это ловушка», — покачал головой Сириус, — «иначе бы его не имело смысла так прятать. Полагаю, что основная функция его в другом, а ловушки и труднодоступность, изначальная, это лишь защита самого медальона. А еще он, видимо, обладает собственным разумом», — сказала Гермиона, и в ответ на недоверчивые взгляды пояснила: «Призывать Гарри он начал лишь в момент опасности, когда его обнаружили, а не сразу, как Гарри попал на Гримма. Значит, каким-то образом способен оценивать окружающую обстановку». «Вероятно», — кивнула Андромеда, — «но также не стоит сбрасывать со счетов и то, что радиус действия принуждения ограничен, и он просто не дотягивался до Гарри из ритуальной комнаты. Я проверю обе теории, но не сейчас, проверим книги и, только если там ничего явного не найдем, приступим к изучению на практике. А вы пока могли бы заняться подготовкой к школе. Сириус, оставляю это на тебя». Люциус Малфой сидел в своем кабинете в Малфой-Мэнере и задумчиво смотрел на пламя в камине. Последний месяц выдался достаточно плохим, и он старательно искал выход из положения между молотом и наковальней. Увы, в голову ничего не приходило. Нет, не влезать в самые грязные дела лорда он мог, мотивируя это тем, что ему необходимо оставаться в стороне для того, чтобы иметь доступ к министру. Даже вдали от своего повелителя он мог об этом подумать. Люциус прикинул несколько вариантов, как своего лорда подставить под Аврорат. Беда в том, что это было слишком рискованно. Не было никакой гарантии, что Волдеморта бы сумели схватить или убить. А даже если бы смогли с ним справиться. Что ж, один раз он уже умирал, кто сказал, что он не вернется второй раз, горя жаждой мщения. Ну и что самое печальное, как видел ситуацию Люциус, даже в случае поражения окончательного, его судьба была бы незавидной. Пусть он давно на короткой ноге с министром, но вот Поттер. В первую очередь смущало то, что его драка был чуть ли не злейшим врагом Поттера. Сможет ли подросток перешагнуть через эту вражду и посмотреть на Люциуса не как на пожирателя смерти, а как на того, кто помог избавиться от Волдеморта? Под влиянием министра, может быть, но только услуга должна тогда была бы быть очень весомой, а такой он придумать не мог. А еще была та история с дневником, от которого пострадали друзья Поттера. И пусть у мальчишки прямых улик нет, да и не может быть, но вот уверенность в том, что виноват Люциус. В общем, при живом Гарри Поттере, который еще и в союзе с министром на снисхождение и откуп Люциус рассчитывать не мог, оставалось только бежать. Но далеко ли уйдешь с меткой на руке? В Европу или Америку не пустит, как и в остальные страны британского содружества. Азия или Африка, что там делать? Лучше уж тут провести несколько лет в Азкабане, договорившись о смягчении условий, чем вечно прятаться в такой глуши. Оставалась еще, конечно, Россия, но там англичан не любили с середины 19 века, так что бизнес он бы туда не перевел, а без денег ехать в чужую страну. Оставалось надеяться, что до конца войны он все же сможет придумать, чем задобрить Гарри и Сириуса. С последним, кстати, тоже была огромная проблема. Если в какой-то момент Фадж расскажет Блэку, кто был инициатором идеи о немедленном поцелуе Дементора, то от мести он не скроется ни в какой части света. А такой был шанс заполучить состояние Блэков. А теперь ничего не выйдет. Даже если нарцисса найдет своего кузена, даже если его удастся убрать, Практически наверняка завещание уже оформлено на Поттера, а того убрать гораздо сложнее, да и фадж не позволит. С состоянием Блэков прощаться не хотелось, но варианта, как его заполучить в нынешних условиях, Люциус не видел. Мысли ходили по кругу не первый день, ничего нового. Размышления прервала появившаяся на пороге нарцисса. «Как успехи?» – осведомился Люциус. «Никак», – устало опустилась в кресло его супруга. Вернувшись, в срочном порядке, из Франции, леди Малфой вот уже несколько дней старательно исполняла приказ их повелителя. «Пока безрезультатно. Я проверила практически всю недвижимость рода, но там пусто. Остались только дом в Альбурге и убежище. Но я не помню, где они». «Неудивительно», – вздохнул Малфой. «Корнелиус говорил, там установили Фиделиус. Не зная, кто хранитель тайны, мы никогда не найдем Сириуса». «Согласна, но лорд не примет такого результата. Мы обязаны что-то придумать. Может обратиться к тем, с кем Сириус мог бы контактировать». «Андромеда», – выгнула бровь нарцисса. «Из родственников в Британии осталась только она. Но не думаю, что это сработает. Попробовать стоит, что мы теряем». «Внезапность», – хмыкнула леди Малфой. «Как ты себе это представляешь? Мы с ней не общались уже 20 лет, а тут я заявлюсь в гости и начну выспрашивать про Сириуса. Каков шанс, что она поверит, что я просто хочу узнать, как у него дела? Но кроме этого зацепок у нас нет». «Ты не прав», — ухмыльнулась нарцисса. «Вернее прав, но не совсем. Да, мы не можем найти Сириуса прямо сейчас, но мы знаем, что он в постоянном контакте с Поттером и его друзьями, а те учатся в Хогвартсе. Так что мы можем подкараулить их на Косой аллее, после того, как школьные совы принесут письма, или 1 сентября возле вокзала. Напасть на Сириуса с Поттером посреди Косой аллеи, есть менее мучительные способы самоубийства. Это сработало бы, если бы с нами пошли еще человек 5-6, но вдвоем да и лорд такой план не одобрит. Такое нападение, все равно что заявить на всю страну, что лорд вернулся. «Мужчины», — фыркнула нарцисса. «Все бы вам напрямую лоб в лоб драться, можно же гораздо проще поступить. Ты будешь провожать Драка, чтобы не вызывать подозрений, а я возьму с собой оборотное и на вокзале чей угодно волос туда добавлю, а дальше случайно столкнусь с Блэком и уроню ему портал в карман. Он ничего и не заподозрит, а ты будешь за ним присматривать, а позже активируешь портал. Никто и внимания не обратит, решат, что трансгрессировал. Что ж, это может сработать, это сработает. Вот только, смысл, что ты имеешь в виду? Смысл похищать Сириуса, лорд приказал», нахмурилась нарцисса. «Это я знаю», раздраженно махнул рукой Люциус. «Вот только какой в этом уже смысл? Даже если мы похитим Блэка, будем пытать, а затем убьем. По завещанию его состояние уйдет не Драка, понимаешь, а провернуть тот же финт с Поттером. Можно и с ним, почему нет? Потому что после пропажи Сириуса он будет на стороже. Потому что он будет в Хогвартсе, а там порталы не работают, если они не созданы директором. Потому что если мы похитим Поттера, то через час тут будут все авроры Британии. Тогда берем только Сириуса. В конце концов, наш лорд сам лично хочет разобраться с Поттером, а мы выполним его приказ без лишней инициативы. Да, если придется выполнять. Пока остановимся на этом варианте. Пока в поместье Малфоев обсуждали похищение людей, а в поместье Блэков смерть Регулуса, в Хогвартсе Дамблдор строил планы на учебный год. Как и должно директору, планы касались одного конкретного студента. «Я стремительно теряю контроль над Гарри. Хорошо бы было чем-то его занять в этом году. Может попросить его помощи с воспоминаниями Горация, благо с ним удалось договориться, что он вернется. Для такого молодого человека покажется достаточно большой честью сделать то, что я сам не могу. Это могло бы сработать, показать ему, что я не контролирую его, а ищу его помощи и готов работать совместно. Да, но придется тогда рассказать ему о крестражах, а он сразу расскажет об этом Сириусу и, что еще хуже, министру. Сможет ли Корнелиус сохранить это в тайне? Нет, на такой риск я пойти не могу. Было бы хорошо как-то настроить Гарри против министра, но как? Была надежда на Амбридж, но теперь это не вариант. Может, стоит продемонстрировать дружбу министра с Малфоем. Это может сработать, но тогда необходимо как-то подставить Малфоя, да так, чтобы министр его прикрыл, а Гарри это касалось. В просто слова он не поверит. В школе Драко не будет сильно высовываться без Северуса, Гораций не позволит, ведь он захочет Гарри в свой клуб зазвать. Значит, должен действовать сам Люциус. Было бы хорошо, напади он на Сириуса. Пожалуй, стоит пустить слух, что Сириус еще не написал завещание. Тогда Малфою придется спешить, чтобы получить состояние Блэков. В идеале это может даже решить проблему Сириуса полностью. Да, но кто подскажет Гарри, что Люциус отвертелся благодаря министру? Самому мне с мальчиком встречаться опасно. Сейчас после своего возрождения Том вполне может поработить разум своего крестража. Хотя, Гарри верит мисс Грейнджер, значит надо будет донести эту информацию до нее. Для этого подойдет Рон, они вместе могут обсуждать это на своих патрулированиях. Хорошо, с каналом общения решено. Заодно это отдалит Гарри от мисс Грейнджер. Каким бы ни было доверие, но постоянные ночные прогулки с другим юношей заставят Гарри ревновать. Это было бы большой удачей для войны. Нельзя допустить, чтобы Гарри жил своим умом и надеялся на будущее. Неторопливые размышления Альбуса прервал стук в дверь. Призвав стучавшего войти, он удивленно увидел своего заместителя. «Минерва, что-то случилось. Из страшного нет, но административные дела...» МакГонагалл устало выдохнула, злясь про себя, что этими делами занимается она. Совет попечителей решил с назначением профессора Зати. «Хорошо, что еще? Тебя не интересует, кто это? К чему торопиться? Все равно у меня нет никакого кандидата. А если бы этот кандидат не подходил школе, ты бы уже сообщила». «Ясно». Минерва прикрыла глаза и досчитала до 10. «Я проверила учебный план и нашла его подходящим. Вопрос с размещением также решен. Оплата стандартная, осталось только подписать документы. Оставь, я подпишу позже. Также необходимо решить вопрос со старостами 5-го курса Гриффиндора». «Минерва», — поморщился Альбус, — «мы же уже обсуждали этот вопрос. Старостами будут мисс Грейнджер и мистер Уизли. Я абсолютно уверен, что эти двое, с учетом их долгой дружбы и совместных приключений, справятся. С мистером Поттером они дружат тоже и тоже участвовали в разного рода авантюрах. Однако его кандидатура тебя не устроила, не могла не напомнить МакГонагаллу». «Верно, на него, и так, свалилось слишком многое, и мы не можем еще больше давления на него оказывать. Это может сломать его психологически. Стоило бы его самого спросить», — покачала головой Минерва. «Впрочем, ты неверно меня понял. Мисс Гринджер отказалась от значка, заявив, что не готова тратить время на воспитание мистера Уизли и присмотр за учениками, когда у нее в конце года важнейшие экзамены. Она предпочитает сконцентрироваться на учебе. Но ведь быть старостой — это очень почетно, разве она не понимает это?» Поразился Альбус, судорожно ища аргументы, чтобы убедить ученицу следовать его плану. Ее не интересует отношение к ней других студентов. Тем более, что как старосту ее бы не любили, потому что она бы наводила дисциплину. Речь же не о студентах. Старосты могут рассчитывать на лучшую карьеру в министерстве или еще. Да, это я ей объяснила. Она сказала, что не планирует идти в министерство, а даже если и изменит планы, то гораздо большую роль сыграет ее связь с семьей Блэков, Поттеров и личное знакомство с Боунс и Фаджем. И, знаешь, тут я согласна. С такими связями пост старосты не добавит вообще ничего. Но она же всегда хотела быть старостой, ты сама говорила. Огорченно вздохнул Альбус, понимая, что планы опять придется пересматривать. Неужели девушка отказалась только для того, чтобы больше времени проводить с Поттером? Хотела. И я не знаю, почему она передумала, слегка покривила душой Минерва. Но, сам понимаешь, заставить мы ее не можем. Поэтому мне пришлось назначить старостой мисс Патил. «Хорошо», — кивнул Альбус, — «полагаюсь в этом решении на тебя. А теперь, если позволишь». МакГонагалл кивнула и вышла, пряча довольную улыбку. Альбус растерянно оглядел кабинет. «Отказалась? Значит, надо будет намекнуть мистеру Уизли, чтобы пристальнее следил за этой парой. Нельзя допустить, чтобы Поттер из-за своей личной жизни разрушил будущее Британии». Указанный мистер Рональд Уизли в это время лежал на кровати в своей комнате и листал справочник по великим игрокам в квиддич. В его голове уже который день проносились картины его грядущего величия. Вскоре после получения значка старосты и понимания, как это облегчит ему попадание в команду, он осознал, что это еще и может помочь выиграть квиддичный кубок. Ведь ничего не помешает ему отправить на отработку в день игры хоть всю команду соперников, ну за исключением старост, но ведь не может вся команда состоять из старост. А значит, Гриффиндор выиграет все игры, и все в школе признают, что он великолепный игрок и капитан. И ведь это правда, ведь ни один староста до него не додумался до такого плана. А уж когда команда под его руководством 3 года не будет знать поражения им, Конечно же, заинтересуются профессиональные команды, и вот тогда он покажет себя во всей красе. А поскольку благодаря ему Гриффиндор будет завоевывать школьный кубок, Гермиона, конечно же, признает, что он великолепен и не откажет ему. А значит, все переговоры с командами можно будет спихнуть на нее. Она же согласится помочь своему парню, в конце концов. Чем ей еще заниматься дома, как не изучать всякие бумаги. Тем более, что от них будет зависеть их бюджет. Не отпускать же работать саму Гермиону, тогда она может не успевать готовить ему обед и ужин. Последняя мысль заставила Рональда отложить книжку и отправиться в сторону кухни. Пусть он пока не стал величайшим игроком в квиддич, ужин все равно требовался. Вечером Гермиона, отчаянно краснея, лежала в объятиях Гарри. Краснела она не из-за объятий, те стали уже привычными, хоть и не менее приятными. Нет, краску на лице вызывало то, что Гарри выполнил свою часть пари. Причем выполнил издевательски просто, но находчиво. После утреннего разговора Сириус было собрался вести их на косую аллею, но быстро передумал. Пусть Реддл и не высовывался пока и его пожиратели вели себя тихо, но, все же, раз уж начали прятаться, то не было смысла показываться на людях. Поэтому по магазинам заслали домовиков. А Гарри, перед тем как домовиков отправить, пригласил ее в библиотеку, где предложил помочь Андромеде перенести книги. Разумеется, Гермиона согласилась. А Гарри позже о чем-то тихо переговорил с Кричером. Итогом этой комбинации стал подарочный купон книжного магазина на 8 книг и прилагаемая форма для заказа с доставкой на дом. Когда Гермиона поинтересовалась, почему 8, то Гарри, хитро усмехнувшись, сказал, что именно столько она смогла унести в библиотеке. Тогда-то девушке и стал понятен его хитрый план. Не зря шляпа хотела отправить его на Слизерин. Но если хитрость Гарри была неожиданна, но очень приятна, то вот пришедшая вслед мысль, что теперь ее очередь выполнять условия пари, заставила Гермиону покраснеть и собраться с мыслями. Увы, объятия и поцелуи Гарри от мыслей сильно отвлекали. К тому же, для того, чтобы идеально выполнить условия парня, ей была нужна помощь мамы, а выполнять неидеально Гермиона не хотела. Так что, в уголке ее разума зарождался коварный и очень тайный план. Примечание к части. Как-то понесло меня в карикатурного Рональда. Хазе почему, изначально не планировал. Простите, как всегда, добро пожаловать в ПБ. Снова в школу. 31 августа Гарри и Гермиона старались не смеяться, глядя, как Рон и Джинни собираются в школу. Ирония ситуации добавляла и то, что сборы они начали после практически приказа Сириуса, который заявил, что ждать завтра никого не будет. И если кто-то не будет готов к отъезду, то поедет в школу без багажа, а дом, после того как они все отправятся на вокзал, Сириус закроет. После чего строго глянул на Гарри с Гермионой и увел за собой близнецов. Затем, что они берут с собой, он собирался присмотреть лично. Заодно Сириус планировал обсудить их дальнейшие эксперименты. Подчиняясь строгому взгляду Блэка, лохматая парочка шустро отправилась в свои комнаты, чтобы еще раз проверить, все ли у них готово. Собираться они начали еще пару дней назад, и сейчас оставались последние штрихи. В основном это был пересмотр книг для дополнительных занятий, которые они планировали взять с собой. Вещи, разумеется, они упаковывали по отдельности. Гермиона совершенно не хотела, чтобы Гарри знал, какое белье она будет носить в школе. Хотя, порой она задумывалась о том, чтобы кое-что ему показать, но не сейчас, и разумеется, показывать такое надо было не сложенным в сундук, а прямо на себе. Гермиона краснела, представляя подобную демонстрацию, и гадала про себя, впал бы Гарри в ступор или нет. И еще, это был бы великолепный эксперимент, целоваться, когда на тебе только белье, памятуя о том, как часто руки Гарри, во время поцелуев гладили ее спину и плечи. А еще, у Гермионы был тайный сверток, о котором Гарри было нельзя знать категорически. Чтобы его получить, ей пришлось провернуть очень сложный план. Сначала она договорилась с Андромедой, чтобы отправиться камином в ее дом. Затем с Сириусом, чтобы тот прикрыл ее отлучку перед Гарри. В доме Андромеды ее встретили заранее предупрежденные Нимфодора, Римус и миссис Гринджер. Благо Тед был маглорожденным, и дом потому имел и немагический адрес и телефон. Поэтому заказать такси не составило труда. А после приезда такси дамы отпустили Люпина и устроили шоппинг. Гермиона, вспомнив идею начала августа, обновила свой гардероб и прикупила еще несколько вещей, которых обычно в школу не брала. И виной всеми это глупая пари. Когда она объясняла, зачем ей это маме, то была уверена, что та будет зла. К ее удивлению, мама только посмеялась и пожелала им с Гарри удачи. Уже прощаясь после шопинга у дома Андромеды, откуда ее должны были забрать Ремус и Тонкс, мама напомнила Гермионе, что ждут их обоих на Рождество. И теперь этот сюрприз для Гарри лежал на самом дне сундука. Встряхнув головой, Грингер отмела прочь мысли о будущем сюрпризе, на который ее мысли в последние дни стали сворачивать слишком часто. К сожалению, ее отрешенное состояние заметил Гарри. «Гермиона, ты со мной или?» — улыбнулся парень, водя ладонью перед ее глазами. «Просто задумалась», — привычно фыркнула девушка. «Что-то важное», — поинтересовался Гарри, заводя девушку в свою комнату. Хотя, пожалуй, можно было сказать их комнату. Ведь мало того, что Гермиона проводила с Гарри весь день, она несколько раз даже ночевала здесь. «Нет», — покачала головой Гермиона, — «думаю о школе». «Не терпится начать учиться», — улыбнулся Гарри, за что тут же получил кулачком в плечо. Правда, видя его тут же состряпанное обиженное лицо, Гермиона его чмокнула в губы. «Проверенный способ примирения. Главное им не увлечься. И это тоже, все же не сбилось с хода беседы ведьмочка. Но в большей степени меня волнуют наши отношения. Боишься, что они испортятся? Или, что не хватит времени? Нет, я боюсь того, как на них отреагируют люди. Помнишь, что было в прошлом году? Мы можем не афишировать их», — задумчиво потянул Гарри. «Но это большой риск, ведь велика вероятность, что к нам начнут клеиться другие, думая, что мы свободны. Я, лично, не готов с уверенностью заявить, что не прокляну любого, кто позовет тебя на свидание». Гермиона уже была готова заявить, что ему явно не стоит такого опасаться. Но после недолгих раздумий поняла, что он прав. В прошлом году она явно произвела фурор на балу. И то, что к ней никто не подходил, объяснялось наличием Виктора. Да и почти месяц отношений с Гарри убедил ее, что негативное восприятие собственной внешности было больше комплексами, чем правдой. Так что к ней действительно могли бы подкатывать. И не факт, что с благопристойными и серьезными намерениями. «Ты прав», — решительно кивнула она, а слегка задумавшись и вспомнив о Джинни, добавила: «и я не готова к тому, чтобы вокруг тебя крутились разные девчонки. Значит, нам придется сообщить это всем?» «Не думаю», — покачал головой Гарри. «Думаю, будет достаточно просто вести себя естественно. Разумеется, мы не будем целоваться у всех на виду в большом зале, но вечером в гостиной у камина, да и просто больше времени проводить вместе, более тесный контакт. Давай решим пока так, не будем разводить театральность, а просто будем вести себя так, как нам комфортно. А если кого-то это не устроит, ну это их проблемы, верно? Плюс, если мы сможем в более тесные отношения войти с другими учениками, как советовал Сириус, эта проблема пройдет сама собой». «Тоже верно», — Гермиона улыбнулась. Уже в который раз она отмечала, что Гарри потрясающе практичен. Она уже несколько дней с ужасом представляла себе школьную жизнь и накручивала себя, а он решил ее сомнения парой слов. И причем идею подал вполне логичную и выполнимую. Оставалось недоумевать, почему она сама, когда говорила себе похожие вещи, не смогла успокоиться. «Слушай», — отвлек ее от размышлений Гарри, — «я тут подумал, может, мы зря так мучаемся с выбором книг? Ты предлагаешь оставить их тут?» — не поняла Гермиона. «Нет, конечно же нет», — удивился Поттер, сразу успокоив девушку. «Я предлагаю посоветоваться с Сириусом, Ремусом и Андромедой относительно того, что нам потребуется в первую очередь, а остальные книги попросить Кричера с Добби перенести в дом в Хаксмиде. Тогда мы сможем при необходимости забрать их в выходные, или читать их прямо там. Что скажешь?» «Логично», — не могла не признать Гермиона. «Тогда получается, что мы уже собрались?» «Ага», — кивнул Гарри и ухмыльнулся. «Предлагаю приятно провести время и пойти поглядеть на сборы Уизли». Гермиона идею оценила и быстро согласилась. И вот Гарри и Гермиона старались не смеяться, глядя, как Рон и Джинни собираются в школу. Вечером Сириус, Ремус, Гарри и Гермиона сидели в гостиной дома в Хаксмиде. Пользуясь последней возможностью встретиться перед школой, их собрал Фадж. Он же и начал беседу. «Есть какие-то подвижки с секретом бессмертия лорда?» «Увы», — покачал головой Сириус, — «точного ответа пока нет. Есть несколько гипотез, но мы не можем проверить. Для этого надо быть рядом в момент его развоплощения. Тогда могут появиться доказательства. Мы продолжим поиски». «Если бы его было так просто развоплотить», — хмыкнул министр. «У нас есть козырь в этом», — улыбнулся Ремус. «Мы учим Гарри от клюменции. Когда он повысит свои навыки в этом, он сможет структурированно воспроизвести даже самые ранние воспоминания, а в них он присутствует при развоплощении. Вариант, согласился министр, жаль только это слишком долго. Может привлечь лиги элемента, не выйдет, покачал головой Сириус. В нынешнем состоянии памяти этих воспоминаний у Гарри нет, только смутные образы. Мы обсуждали это и в критической ситуации, можно попробовать, но только в критической, а ситуация пока не такова, верно, верно. Кивнул министр. На данный момент мы отслеживаем всех известных нам пожирателей и выявляем неизвестных в рядах министерства. Фадж увидел в глазах собеседников вопрос, но продолжил. Известно, что лорд привлек на свою сторону оборотней, за ними постоянно следят проверенные сотрудники бюро контроля оборотней. По их информации основной состав стаи не предпринимает движений. Правда, несколько лидеров постоянно находятся рядом с лордом. Наши коллеги из МКМ сообщили, что великаны активизировались и снаряжались в боевой поход. К счастью, этого удалось избежать, и после небольшого столкновения, великаны снова были помещены в изоляцию. Кстати, были арестованы несколько человек, и среди них, министр хитро посмотрел на Гарри и Гермиону, был некий Рубиус Хагрид и Олимпия Максим. Также арестованы несколько пожирателей, но их судьбу будет решать Министерство магии России. Хагрида арестовали? Поразился Гарри. Мы можем что-нибудь сделать? В принципе, да, пожал плечами министр. Мы можем заявить ноту протеста, но нам нужно хоть какое-то обоснование. Все-таки он ездил к великанам, а это запрещено. Его уже два раза отправляли в Азкабан по ложному обвинению. Может, хватит с него тюрем? Нахмурился Гарри, заставив министра слегка напрячься. Дружба Гарри с этим полувеликаном, которого министр лично сделал козлом отпущения, могла стать проблемой. Разве мы не можем заявить, что Хагрид просто навещал родных, представлял им невесту, какие-нибудь великанские традиции? Хм, министр ненадолго задумался, я попробую. Если окажется, что у него есть там родственники, этого хватит, ему просто вынесут предупреждение и оштрафуют. Если потребуется, мы заплатим за него штраф. Пожал плечами Сириус, или даже ускорим делопроизводство, если нужны будут какие-нибудь документы. Тут он с явным намеком посмотрел на министра, который кивнул. С таким подходом решить вопрос с Хагридом было легко. Хорошо, завтра же свяжусь с коллегами из России. А теперь что касается Темного Лорда. Из опасных союзников у него остались только наемники. К сожалению, гоблины не согласились открыть нам документы по денежным переводам пожирателей. Если у вас или ордена появится какой-то рычаг на них, буду рад любой информации. Пока все, что мы можем, это ужесточить пограничный контроль. Это уже хорошо, кивнул Сириус. Благодаря щедрому пожертвованию Блэка, усмехнулся министр, мы смогли усилить снаряжение Эврората. Правда, пока снаряжение остается в тайниках, но теперь они готовы не только к стычкам с мелкими воришками, но и к полноценной войне. К тому же мы втайне провели дополнительный набор и вернули в строй некоторых недавно вышедших в отставку. И этого никто не заметил, поразился Римус. Ну, министр потер ладони, поскольку мы не знали, кто из Аврората может быть слугой лорда, мы сформировали из них особую группу. И по совету мисс Гринджер отправили их на курсы повышения квалификации к магдловским силовым структурам. Разумеется, все члены группы принесли непреложный обед. Гермиона слегка покраснела, а министр отпил виски и продолжил. Благодаря магдлам, опять же, мы сумели выявить пожирателей, работающих в министерстве. Правда, заняло у нас это несколько недель. Благодаря магдлам, не понял Сириус. Да, кивнул министр и достал из кармана черный кругляш, напоминающий пуговицу. Знаете, что это? Нет, я думал, рожденные в мире магдлов угадают, но премьер-министр говорил, что это секретная достаточно вещь. Это миниатюрный радиопередатчик. Магдлы используют его, чтобы отслеживать подозреваемых. Действует примерно как отслеживающие чары, но пожиратели на чары проверяются, а такую вот штуку в кармане не замечают. А даже если и находят, то просто выбрасывают. Поэтому в течение нескольких недель специально приглашенные мастера из магдловских разведок подкидывали эти маячки всем сотрудникам министерства, когда те покидали его. Их так трудно активировать, уточнил Гарри. Нет, трудность в том, чтобы незаметно подкинуть. Как оказалось, у магдлов есть даже специальные курсы для агентов, где их учат делать это, не привлекая внимания. А разве они не сгорают, когда находятся в среде насыщенной магией? Поинтересовалась Гермиона. «Сгорают, верно?» – кивнул министр. «Но в министерстве они хранятся под чарами стазиса, к которые запитаны на министерскую защиту. Таким образом они включатся, как только волшебник покидает здание, и успевают отработать несколько секунд, прежде чем сгореть. А мы можем отследить ту точку, где передатчик сгорел. Таким образом мы узнаем, кто посещает поместье Малфоев. И если волшебник несколько раз за неделю летает туда, хотя у него нет никаких дел с Малфоем официально, это просто гениально, выдохнул Римус. Идея была не моя, вздохнул Фадж. Меня познакомили с одним человеком из секретной службы Макглов. Именно он и придумал такой ход. Мы с Амелией придумали только способ заставить эту идею работать. Тоже отлично, отметил Сириус. Теперь мы знаем, кого следует опасаться в министерстве. И переходим к второй фазе – чистки. На этой неделе нами были нейтрализованы Руквуд и Яксли. Но вы говорили, начал Гарри. Да, решительно кивнул министр. И готов это повторить. Мы не можем, не развязав войну, арестовать сразу всех пожирателей. Но мы можем задержать несколько министерских служащих по причинам, которые совершенно не связаны с их террористической деятельностью. Поэтому и арестованы пока двое. Я не хочу показывать лорду, что мы начали действовать против него. Вот если вы найдете способ его обезвредить, мы готовы будем арестовать его внутренний круг уже на следующий день. А пока так, по одному, не связанных с террористической деятельностью, уточнила Гермиона. Ложные обвинения или предлог? Второе. С Руквудом все просто. Он погиб в ходе опасного эксперимента в отделе тайн, где работал. Так написано в отчете. А по правде он сидит в очень защищенном месте вне министерства и пьет веритосерум как чай. Отлично, улыбнулся Сириус. Проблема в том, что для получения нужных нам ответов, необходимы правильные вопросы. Этот тип очень умный и умудряется, даже говоря правду, практически ничего нам не сообщать. Но его можно так держать хоть вечность. С Яксли иначе. Он работает у всех на виду, так что его пришлось задерживать официально. Благо департамент Амелии смог найти в его бумагах несостыковки, так что его задержали по подозрению в получении взяток. Разве это не насторожит Люциуса? Уточнил Сириус. Он же знает, что за такое не арестовывают. Люциус, министр поморщился от прямоты Блэка, но решился быть откровенным, с моей подачи думает, что это показательный арест, за то, что Яксли не делился, так сказать, ему напомнили его место, да и в целом, министр немного запнулся, но потом решил быть откровенным, Малфой не будет высовываться, пока лорда не было, он построил себе гораздо лучшую жизнь, чем та, что ожидает его при диктатуре лорда, и Люциус это понимает. «Хотите сказать, что Малфой наш союзник?» – фыркнул Гарри. «Да спаси Мерлин от такого союзника!» – поддержал крестника Сириус. «Он сам по себе виноват во многом, и не стоит забывать, что его метка не даст ему пойти против своего повелителя. И это пока мы не потеряли позиций, Люциус с нами вежлив, а стоит картам лечь по-другому, он тут же станет самым верным пожирателем. Скользкий тип. Я в принципе согласен с вами», – вздохнул министр, понимая, что Люциусом придется жертвовать, и я не намерен его оставлять безнаказанным. Но прямо сейчас мы не можем ничего с ним сделать, но мы и не можем полагаться на его информацию, вступил Римус. Можно его проверить, хмыкнула Гермиона. Вы о чем? Заинтересовался министр. Макнир, выплюнула сквозь зубы Гринджер. Он упустил гиппогрифа, который напал на Драка. Можно арестовать его по обвинению в халатности, ведь из-за него на свободе разгуливает опасный зверь, а Люциус должен будет подписать документы о том, что просит разобраться, почему травма его сына до сих пор не отомщена. Даже если этого сделано не будет, у вас будет повод для ареста, ведь вы лично были свидетелем того, как Макнир дал сбежать гиппогрифу. Отличная идея, рассмеялся министр, но вам придется помочь. Не могу же я ни с того, ни с сего вспомнить о такой мелочи, верно? Но, с учетом того, что Хагрид сейчас не в Хогвартсе, значит, у вас сменится преподаватель Узмс. Вы могли бы напомнить Драка, что случилось с ним у прошлого преподавателя. А дальше слух об этом дойдет до министерства, а через пару дней мы арестуем Макнира, и для всех это будет выглядеть как то, что в результате вашей выходки мы вспомнили о подобном упущении Уолдена. Тогда, внезапно ухмыльнулся Сириус, лучше не привлекать к этому Малфоя. Лорд может заподозрить, что Люциус поставил сына выше их дела и подставил своего товарища. «Внести раскол в стан врага, одобряю», — кивнул министр, — «нам это будет на руку. Тогда жду от вас склоки с Малфоем и после этого буду действовать. И будьте осторожны в школе. Если возникнут какие-либо нерешаемые проблемы с Альбусом, свяжитесь со мной. Удачи!» После того, как министр покинул дом, четверка еще долго сидела в гостиной, обсуждая планы на год. Римус планировал, как и прежде, по большей части охранять родителей Гермионы, лишь изредка навещая библиотеку Блэков, чтобы взять новые книги. Сириус с Андромедой запланировали некоторые ритуалы для изучения медальона, а в остальном предполагали не вылезать из библиотеки. Правда, еще Сириус собирался попросить Амелию свести его с инструкторами Макглав для улучшения боевой подготовки. Туда же планировали записать Нимфодору. А Гарри и Гермиона планировали свои эксперименты в Хогвартсе, для чего отмечали на карте максимально подходящие места. Кроме того, обсуждалось также и поручение министра. Но, увы, несмотря на долгое противостояние с Малфоем, они сами практически никогда не подходили к нему первыми. К счастью, Гарри вспомнил того, кто мог бы им помочь. Даже два варианта. А что если использовать Рона? Подумал вслух Гарри. И когда все на него уставились, ну смотрите, ведь нового преподавателя представят на приветственном пиру. Мы могли бы тогда пошутить про Малфоя. Рон, разумеется, начнет хохотать и смотреть на драка. Тот сразу примчится выяснять, что в нем такого смешного, и Рон перескажет шутку, даже не задумываясь. Как вариант, одобрил Сириус. Знаешь, задумалась Гермиона, можно и не доводить до такого. Уверена, драка и сам подойдет к нам, чтобы, как обычно, действовать на нервы. Не будь так уверена, покачал головой Римус. В этом году в школе не будет Снипа. И Люциус уже мог просветить своего сына, что теперь ему не будет все с рук сходить. Мы не знаем, насколько драка прислушается, но он вполне может затаиться на какое-то время. Ну а в крайнем случае, закончил обсуждение Сириус, вы можете попросить о помощи близнецов. У них неплохо получается с иллюзиями, они могут шугануть Малфоя фальшивым гиппогрифом. Значит, у нас есть три плана, подытожила Гермиона. Если до пира драка подойдет, просто поведем разговор так, чтобы напомнить ему, как он месяц ходил со сломанной рукой. Если нет, то попробуем подключить Рона. Если эта драка стерпит, то зовем близнецов. Хорошо, кивнул Сириус и встал. Время уже позднее, пора и отдыхать. Завтра, а нет, уже сегодня, все-таки важный день. Боже, вскричала Гермиона, глянув на часы, мы же можем проспать. Мы опоздаем на поезд, как Уизли. Почему вы не напомнили раньше? Мы же, тут Гермиона прервалась, глядя на то, как Сириус и Римус едва сдерживают смех. Что тут смешного? Гермиона, улыбнулся Сириус, ты же не староста. Это не повод опаздывать, ответила Грейнджер, и, покосившись на Гарри, отметила, что тот тоже не понимает иронии, которую видят взрослые. Разумеется, не повод, согласился Блэк, но это также означает, что тебе не обязательно находиться в поезде. Осмелюсь напомнить, что ты прямо сейчас находишься в Хагсмиде, откуда до Хогвартса идти полчаса максимум. Вы хотите сказать, что мы можем просто дойти пешком и нам не нужно на вокзал? Поняла наконец девушка. Верно, кивнул Римус. Так что вы успеете и выспаться, и провести с нами и родителями последний день перед школой, и спокойно к пиру явитесь в школу. Минерва в курсе, так что никаких проблем не будет. А толкаться на вокзале незачем, верно? Гермиона не могла не согласиться. Так что они с Гарри, уже не переживая, поднялись наверх к спальням, и по обоюдному согласию решили спать вместе, зная, что в ближайшие месяцы такого шанса у них больше не будет. Засыпая, они успели обсудить, как удивятся завтра Уизли, и это они еще не знали, как сильно удивятся Малфой, которые будут бессмысленно высматривать Сириуса на Кингс-Кросс. Примечание к части. Как обычно, добро пожаловать в ПБ. Реакции. Примечание к части. В главе используется отрывок из книги «Гарри Поттер и Орден Феникса». Пока Гарри и Гермиона беззаботно отсыпались после вечернего военного совета, Хогвартс-экспресс отбыл из Лондона и устремился в Шотландские горы. И в поезде кипели страсти. Первым очагом бурления стала староста пятого курса Гриффиндора Парвати Патил. Девушка только что вышла из вагона старост с собрания и испытывала острое желание приложиться головой о какую-нибудь подходящую поверхность. И все дело было в том, что она увидела, кто будет ее напарником старостой. Мистер Рон Уизли. Пожалуй, это был худший из всех возможных вариантов. Так что Парвати злилась на МакГонагалл, мир, судьбу и на себя. Что ей стоило две недели назад, когда она только получила значок, вспомнить о бесплатном сыре. Или хотя бы прислушаться к сестре. Ретроспектива. Парвати Патил. Близняшки сидели на кровати, рассматривая значок старосты, который крутила в руках Парвати. Иногда Падма опускала глаза на письмо декана Гриффиндора, с которым полчаса назад к ней прибежала сестра. И если Парвати переполняли радость и гордость, то Падма была задумчива. Чувства сестры она понимала, сама пережила их несколько дней назад, когда значок прислали ей. Но многое в значке Парвати ее смущало. «Знаешь, это странно», — наконец заметила Падма. «Это да», — кивнула Парвати. «Странно, что значки нам прислали не одновременно. Я не верю в ошибку профессора Макгонагалл. Я не совсем об этом», — вздохнула Падма, но продолжила. «Странно, что старостой назначили тебя. Что случилось с Гринджер? А, по-твоему, назначить должны были ее?» Запальчиво возмутилась ее сестра. «Да», — решительно кивнула студентка Рейвенкла. «И не обижайся, но это было очевидно всем. Она лучшая в учебе. У нее нет проблем с дисциплиной или профессорами. Она зарекомендовала себя как ответственная студентка. И она обожает контроль и правила. То есть нет ни одной причины, по которой ее не должны выбрать старостой. Тем более, мне кажется, сама профессор относится к ней лучше, чем к большинству студентов». «Ты так думаешь, а ты нет, не знаю», — вздохнула Парвати. «Понимаешь, до этого письма я была уверена, что старостой станет Гринджер. Но, может, дело в том, что она маглорожденная. Это, кстати, могло бы объяснить, почему значок прислали позже», — задумалась Падма. «Но я не верю в это. И директор, и декан Гриффиндора не делают различий по статусу крови. Слушай», — внезапно озарила Парвати. «Может, она перевелась? Ты же знаешь, она дружит с Поттером и могла узнать что-то, что заставило ее бежать из страны». «Не хотелось бы», — нахмурилась Падма. «Потому что если это так, то очень многое в школе изменится. Но я сильно сомневаюсь. Если бы она уехала, то об этом знала бы ее декан, и назначила бы старостой тебя сразу. А значок опоздал. Самая вероятная причина — Гринджер сама отказалась, поэтому пришлось переназначать». «Скажешь тоже», — фыркнула Парвати. «Гринджер и отказалась от поста старосты, да такого не случилось бы ни за что. А вдруг там есть веские основания? Тебе бы тоже стоило подумать», — начала Падма, но Парвати уже не слушала. Парвати задумалась о посте старосты. «Допустим, Гринджер действительно отказалась сама. Ну, ее дело. А значит, это шанс Парвати. Бонусы после школы ее интересовали мало, как и возможность использовать свое положение в самой школе. Больше интересовала возможность сблизиться с Гарри. Да, конечно, на балу в прошлом году он ее сильно разочаровал, но все же оставался завидным женихом. Тем более, что хорошенько подумав, Потил не могла так уж сильно обвинять Поттера в провальном балу. В конце концов, что они знали друг о друге? Ровным счетом ничего, даже почти не общались. И на бал он ее явно пригласил не из симпатии, а от безысходности, потому что обязан был с кем-то станцевать открывающий танец, и это он выполнил. А то, что не оправдал остальные ожидания девушки, ну, с учетом ее поведения до первого испытания, было наивным и глупым ожидать особого отношения от Гарри. Правда, поняла она это уже значительно позже бала. Разумеется, стоило сначала сблизиться с парнем, а потом уже становиться его партнершей. И вот тут-то пост старосты ей поможет. Их ночные дежурства станут поводом начать общение и потихоньку сблизиться. Ну а даже если не выйдет, то ничего страшного. Он не единственный парень в школе. А будучи старостой, можно будет не опасаться, что кто-то застукает в чулане для метел. Конечно, быть старостой потребует от нее дополнительных усилий и будет отнимать лишнее время. Но если удастся совместить приятное с полезным, да. Парвати не могла понять, почему от такого отказалась Гринджер. Неужели ее и вправду парни не интересуют? Конец ретроспективы. И вот теперь Парвати знала, почему Гринджер отказалась, а еще не могла спокойно видеть, как ехидно на нее посматривает сестра. Совместные дежурства с Гарри останутся в планах, а сближаться с Роном, после того, как он насмерть обидел ее сестру, ну уж нет. Прямо сейчас ей нужно найти Гарри и Гермиону и узнать у них, что вообще происходит. Кивнув этой мысли, Парвати прошлась по всему составу и не нашла ни того, ни другого. Неужели Падма угадала и они правда перевелись? Теперь нужно было решить, сдавать ли значок сразу или понадеяться, что за лето Рон стал умнее. А тем временем сам Рон недоумевал ничуть не меньше Парвати. Причем делал это гораздо дольше, чем девушка. Все началось еще утром, когда после поспешных сборов и приготовлений к выходу обнаружилось, что Уизли оказались не последними. Все Уизли уже собрались перед выходом, а Гарри и Гермионы не было. Поднявшаяся в их комнаты раздраженная Молли обнаружила, что их нет и там. Не было даже их сундуков. Спешные поиски были прерваны Сириусом, который объявился за спиной Молли и очень холодным тоном осведомился, что это она забыла в комнате его крестника. «Сириус, нам уже пора выходить, чтобы не опоздать на поезд, а Гарри и Гермиона где-то пропали. Мы из-за них можем опоздать, ты мог бы и проследить за ними получше». «Было бы лучше», — холодно процедил Сириус, «если бы ты следила только за твоими детьми. Но, Сириус, поезд, начало Молли». «Достаточно», — оборвал ее Сириус. «Я предупреждал, что ждать никого не буду. Если хотите, можете стоять под дверью, но не задерживайтесь в доме. Поскольку Гарри уже уехал в школу, больше я здесь не задержусь, а дом запечатаю». «Как уехал?» — возмутилась Молли. «А почему нам не сказали? А почему должны были?» Вопросительно посмотрел на нее Сириус и пошел вниз. «Мне кажется, я уже несколько раз ясно давал понять, что с Гарри я решать вопросы буду сам, и ему не нужен твой присмотр. Так что занимайся своими детьми и не пытайся изобразить из себя мамочку для Гарри. В конце концов, у него есть законные опекуны, и это не ты», — напомнила Молли, — «так что решать не тебе, верно?» — кивнул Сириус, — «не мне». «Все собрались?» — спросил он, отвернувшись от Молли, и, увидев кивки, продолжил. «Хорошо, тогда выходим. Этот дом я запечатаю». Уже на улице, когда дети в сопровождении Грюма и Артура двинулись в сторону вокзала, Сириус наклонился к Молли и тихо сказал: «Знаешь, я до последнего не хотел этого делать, но твое поведение не оставляет мне выбора. На следующий год не ждите, что вас примут в этом доме». Увидев обалдевший взгляд миссис Уизли, Сириус ухмыльнулся и заявил: «Ты была почти права, не я опекун Гарри. Именно поэтому я здесь, а опекун следит, чтобы он и его девушка не опоздали в школу. Но тебе не стоило напоминать мне об этом в моем же доме, где я из любезности принял тебя и твою семью, где ты была в гостях и таким отношением за это отплатила. Я, конечно, давно понял, что благодарности от тебя ждать бессмысленно, но ты могла хотя бы не ставить себя выше меня в моем же доме». На этом все, до встречи на собрании ордена. Кстати, передай Альбусу, что штаб-квартиру он может искать новую. С этими словами Сириус трансгрессировал в неизвестном направлении, а Молли поспешила за своей семьей, бормоча себе под нос. Окружающим было слышно лишь обрывки фраз. Кем он себя возомнил, мы столько для него, а он...